«Уберите его отсюда!» — голос Мэри рассек воздух. Выдергивая свою юбку из судорожно цепляющихся рук графа, она налетела спиной на Брауна. «К вашим услугам, мэм!» — Пипс зашаркал вперед с видом кровожадного оруженосца Тюдоров, готовый схватить графа за волосы и вышвырнуть в окно. Но как же часто надежды и чаяния людские идут прахом. Из шкатулки донесся шорох, а следом — воркотня. Молитвы графа были услышаны. «О, чудо!» — раздался дружный вопль. Бен принялся вырывать графа из рук Пипса. Я сочла себя вправе удалиться со сцены и, возникшей суматохи, потихоньку улизнула из комнаты. Когда до лестницы осталось рукой подать, за спиной раздался зловещий топот. «Вы в порядке, милочка?» — справилась Лоис Браун, переводя дыхание. «Я немного устала», — призналась я. «И все?» Ее лицо лучилось пониманием, а седые волосы выглядели так мило и уютно. Я вспомнила свой сон о посещении старой родительской квартиры в Сент-Джонс-Вуде и неожиданно поняла, что неверно его истолковала. Эта женщина была настоящей матерью. Ее не интересовали пуанты и арабески. Когда она обнимает своих детей, то пахнет имбирными пряниками, булочками и свежестью. Почему же у меня не было такой мамы? И у Мэри. «Знаете что, деточка, — сказала Лоис, — я вам очень завидую. Вы? Мне? Ну да. Это же ваш первенец!» На лице ее заиграла улыбка. «И вы еще достаточно юная, чтобы мечтать и верить в свои мечты. Мой Хэнни не всегда был таким образцово-показательным, но со временем починка холодильника стала для него важнее наших треснувших отношений. Он хороший человек, но когда мне хочется романтики, я читаю книжки». Я теребила пчелок на своих карманах, не зная, что сказать. «У вас такой красивый муж», — продолжала Лоис. «Помню, когда я ждала первенца, то не могла поверить, что Хэнни не ухлёстывает за каждой стройной женщиной, которая появлялась в радиусе квартала от нашего дома». С этими словами она обняла меня за плечи и подтолкнула к лестнице. «Отдохните, дорогая». «Да ваш-то муж боготворит землю, по которой выступаете!» Ноги мои подкашивались. Поднявшись на пол пролета, я услышала, как открылась дверь и снова шаги. Я вгляделась сквозь прутья балюстрады, отчаянно надеясь, что это Бен. Сейчас он взлетит по лестнице, прыгая через две ступеньки, поднимет меня на руки и отнесет в нашу спальню, жарко нашептывая всякие глупые нежности. Он признается, что вел себя как законченный дурак, и, если откровенно, ему теперь совершенно наплевать на Валисию Икс. Но среди троицы, показавшейся в холле, Бена не оказалось. Пипс и Джеффрис усиленно подлизывались к Мэри Фейт. Трогательная, в принципе, картина. Преданные слуги утешают хозяйку дома после пережитого потрясения. Но эти-то двое ясно дали мне понять, что терпеть ее не могут. Я поежилась. Неужто прямо на моих глазах творится некое зло? Впрочем, отнесем это насчет моей эмоциональной неуравновешенности. Я проскользнула в нашу комнату. Кто-то побывал в спальне. О, нет, я не имею в виду, что ее обыскали и разграбили. Всего лишь застелили постель. Утром в спешке я оставила ее в беспорядке. Оглядевшись по сторонам, я заметила и другие признаки вторжения. Молния на моей сумке была застегнута, а я точно помнила, что оставила ее открытой. А разве моя беременность для начинающих лежала на тумбочке возле кровати? Может, в комнате похозяйничал трудолюбивый Пипс? Или Джеффрис? Или же Соланж была права в своих подозрениях, и Эрнестина действительно сует нос в чужие дела? А вдруг ее сегодняшняя воинственность объясняется тем, что она кое-что пронюхала насчет Бена, а, возможно, и других кандидатов, и перепугалась за своего сыночка? Или же у меня развивается паранойя? В книге «Заведение детей ради удовольствия» я не нашла ничего, кроме мудрых слов и писем Примулы Трамвелл. Привычка у меня такая — засовывать письма в книги. Пора прилечь, и неважно, что в этой тесной комнатенке я чувствую себя преступницей, брошенной в тюремную камеру. Серебристые обои с Люриксом вызвали рей в глазах, а нечаянный взгляд в зеркало ранил еще больнее. Сбывались мои самые худшие опасения. Ведь эти полосы на моем лице — следы растяжек. Не мудрено, что Лоис Браун проявила столько симпатии и сочувствия. Если бы только Мэри не оборвала единственный телефон в этом доме ужасов, я бы позвонила Доркас и Джонасу и поведала о предательстве и обмане. И мне бы сразу полегчало, если бы, конечно, они мне поверили. И Доркас, и Джонас одержимы прискорбной симпатией к Бентли Т. Хаскеллу, считают его благородным, милым, достойным любви и всего лишь капельку свихнутым на высокой кухне. «Родная, ты думала обо мне?» Тихонько подкравшись, Бен нежно повернул мое лицо к себе. «Да, я вытянулась в нашем ложе точь-в-точь, как давеча Пипс на подоконнике. А приятные были думы?» Он уселся рядом и провел пальцем от моего лба к подбородку. «Когда мы были в Северной башне вместе с Бинго», — обратилась я к его носу, — «ты обмолвился, будто хочешь сказать мне что-то важное». «Элли, это будет нелегко», — произнес этот незнакомец, этот вероломно красивый негодяй с пробивающейся щетиной, которая лишь усугубляла его порочное очарование. «Просто скажи, и все». Я вжалась в матрац. «Хорошо». Глаза его, не дрогнув, встретились с моими. «Мне ужасно не нравится твоя новая прическа». Несколько секунд я пребывала в оцепенении, потом взорвалась. «Нечего винить мою прическу в твоей интрижке с мисс Икс!» Он вроде как изумился. «Ты что, спятила? И нечего отрицать!» Я отпихнула его руку. С собственными ушами слышала, как ты ночью ворковал с этой женщиной. От смешка, что сорвался с моих губ, я сама похолодела. Мэри Фейт показала мне одно устройство, с помощью которого можно видеть и слышать все, что происходит в вашей потайной комнате. И я включила его, когда искала таблетку. Просто так включила, ради развлечения. У меня и в мыслях не было, что там кто-то ошивается в такой час. Бен встал и, скрестив руки на груди, холодно воззрился на меня. «Элли, как тебе не стыдно?» «Мне?» — взвизгнула я. «Это ты покинул наше ложе, пообещав вернуться!» Он с шумом втянул в себя воздух. «Возможно, тебе трудно в это поверить, но я был совсем не в восторге, когда мисс Икс поймала меня за воротник и отозвала на пару слов. Но я не мог отказаться, ссылаясь на услышанный вопль, ведь она объяснила мне, что Джеффрис...» «Знаю, знаю! Ей доктор прописал кричать погромче. Но выслушивать твои оправдания я не желаю. Я видела, как ты смотрел на мисс Икс с самого начала. Твои глаза буквально полыхали страстью». «Да ты шутишь!» Он с похвальным усердием изобразил благородный гнев. «Элли, ты говоришь, как героиня того низкопробного романа, который я писал, когда мы познакомились. Я не испытываю абсолютно никакой страсти к Алисии. Не ее вина, что она так напоминает мне твою кузину Ванессу. В общем, совсем это не мой тип». И он свирепо уставился на меня. «Да и будь она божьим даром для мужчин, на кой она мне сдалась, если у меня есть ты?» Комната вдруг превратилась в стеклянную безделушку. Из тех, что стоит встряхнуть, и кажется, будто идет снег. «Но, Бен!» Я с трудом ворочила языком. Я же все слышала. Я приложила ухо к аптечке, когда ты говорил, что как только увидал ее, сразу же понял. А в Алисе Икс сказала то и спросила, подозревает ли твоя жена. Бен сделал несколько шагов, и комната закончилась. «Возмездием за подслушивание являются страдания», — возвестил он, совсем как тот преподобный Енах. «А теперь я оказался в гнусном положении и вынужден нарушить данную кулинарам клятву». Опираясь ладонью о столбик кровати, он продолжил. «Помнишь, когда я расплачивался по счету Малбери Ин, ты спросила, почему я не люблю кредитные карточки? А я ответил, что как-то во время службы в агентстве меня наняли сопровождать молодую женщину на охоту». «Не хочешь ли ты сказать?» Я сползла на край постели. «В Алисе Икс, как мы будем продолжать ее называть, пребывала в бунтарском настроении. Она повздорила с родителями, те притащили ее в Европу, в то время как сама она желала демонстрировать свою общественную сознательность, живя в грязи и нищете. Отказавшись от молодого человека, выбранного отцом ей в спутники, на тетеревинную охоту, она наняла меня. Забавно. А что еще я могла сказать? Ведь сама поступила точно так же когда-то. Вышло так, что тот парень тоже объявился. У них возникла любовь с первого взгляда, и Валисия сбежала с ним. И не заплатила мне. Я изо всех сил сцепила ладони, чтобы не разразиться бурными аплодисментами. Как же стыдно ей было снова с тобой здесь встретиться. Понимаю, почему она так надеялась, что я ничего не знаю. А она вышла за того мужчину? Нет, они расстались. Мы не обсуждали ее личную жизнь в подробностях, Элли. Случайно столкнувшись в коридоре, мы оба испытали неловкость, и я мечтала об одном только – поскорее вернуться к тебе. Она же сообщила мне, и вновь я нарушаю священную клятву, что каждый из кандидатов был избран из-за своей оригинальности. Я, например, будучи сотрудником сопровождения, пытался писать роман. Мисс Икс видела мое личное дело. Но она ни о чем таком не вспомнила. Она забыла и мое имя, и название агентства. Чувствовала вину перед родителями, предположила я. Так что просто стерла эти воспоминания из памяти? Может быть. Такое уж неизгладимое впечатление я на нее произвел. Да, но вдруг теперь, достигнув зрелого возраста, она присмотрится повнимательнее? Бен стукнул кулаком по столбику кровати. Элли! Твои подозрения глубоко меня ранят. Заподозрить, будто мне вздумалось по-быстрому перепихнуться с мисс Икс? Согласна, звучит вульгарно. Очередной удар по столбику. Я-то думал, ты меня любишь. Прикусив палец, я лихорадочно соображала, чтобы сказать свое оправдание. И оставь эти глупости, мол, какая она красивая. Ты мне гораздо больше нравишься. Ну, или нравилась. Ну, до того, как ты соорудила на голове эту бесформенную пакость. Как я могла признаться, что отправилась в парикмахерскую в надежде преобразиться в подобие Валисии Икс? Но случилось так, что время нашей беседы истекло. Страшный грохот сотряс комнату. Бен шмякнул себя кулаком по лбу. Чертов гонг! Мисс Икс велела Пипсу подать сигнал к началу следующего заседания. Джеффрис должна принести ужин кандидатам в зал. Ты будешь что-нибудь есть? Хорошо. Я обещаю. Сердце мое сдавило тяжесть, когда я провожала Бена до двери. Что же я наделала? Я беззвучно зарыдала. Его прощальный поцелуй был таким рассеянным, чисто машинальным, как будто мое лицо просто случайно оказалось на его пути. Едва оставшись одна, я глянула на свое отражение в зеркале и яростно выкрикнула: «Идиотка!» «Это все моя вина!» — уныло размышляла я. «И нечего винить бедную мамочку или жирную малютку Элли!» Бросившись ничком на кровать, я заползла под маковое покрывало для уюта, не ради тепла. Эта гнусная тесная спальня от пола до потолка покрылась испариной. Мечтая окунуться в блаженное забытье сна, я торжественно покляла себе, что когда проснусь, все образуется. Наша любовь станет только крепче, выдержав проверку на прочность. Молю тебя, Господи, пусть Бен станет кулинаром. Меня очень беспокоят мисс Затсон и Лоис Браун. Да и нелегко, наверное, тебе, милый, боженька, любезничать со всеми разом. Бинго говорит, что ему эти почести не нужны, но кто знает? А насчет бедолаги графа можешь не волноваться, он уже выбыл из игры. Я задремала и увидела во сне, как незримая рука снимает со стены столовой мясницкий нож. Вместо шести осталось только два.